Четыре желания. Митя накатался на саночках с ледяной горы и на коньках по замерзшей реке и прибежал домой румяный, веселый и говорит отцу: «Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы все зима была!» «Запиши твое желание в мою карманную книжку», — сказал отец. Митя записал. Пришла весна. Митя вволю набегался за пестрыми бабочками по зеленому лугу, нарвал цветов, прибежал к отцу и говорит: «Что за прелесть эта весна! Я бы желал, чтобы все весна была!» Опять отец вынул книжку и приказал Мите записать свое желание. Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь длинный день веселился мальчик, ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом сене и вечером сказал отцу: «Вот уж сегодня я повеселился в волю. Я бы желал, чтобы лету конца не было». И это желание Мити было записано в ту же книжку. Наступила осень. В саду собирали плоды, румяные яблоки и желтые груши. Митя был в восторге и говорил отцу: «Осень лучше всех времен года». Тогда отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, что он то же самое говорил и о весне, и о зиме, и о лете.